Несколько дней охотники отдыхали после утомительного перехода и готовились к военным действиям. Рано утром 17 сентября вся армада вышла из пролива Крестов и к вечеру была у коложского селения против Кекура. Хижины селения оказались пустыми. Индейцы ушли в крепость, построенную при речке на расстоянии полутора верст к востоку. На следующий день племянник великого вождя скаут Лельта Котлеан, окруженный воинами, выходил из леса на ближайший мысок для переговоров. «Мы хотим мира», — перевел толмач. «Возникшее недоразумение прекратим без пролития крови». «Мы согласны», — ответил Баранов. «Приглашаем вождей на корабль для переговоров. А прежде пришлите 10 аманатов». «Давайте вы нам равное число аманатов», — вызывающе ответил Котлеан. Переговоры ни к чему не привели. Котлеан отклонил предложение и удалился. Правитель Баранов понял, что индейцы мира не хотят, а только тянут время. После его ухода с судов сделали несколько выстрелов по берегу, чтобы выяснить, не скрывается ли кто-нибудь в засаде. Александр Андреевич решил занять удобное для постройки крепости место, с отрядом вооруженных промышленных сошел на берег и поднял русский флаг на каменном утесе. Для будущей крепости на скалу поставили 6 пушек, назначили охрану. 4 года назад Баранов не нарушил добрососедских отношений, не стал выселять колошей из Барабор, а построил крепость рядом с Кекуром. Полдень, по случаю открытия новой крепости, корабли дали несколько залпов из всех орудий. Крепость названа Новоархангельской. Прошел еще один день. Утром появились вооруженные индейцы, их было человек 30. Приблизившись на ружейный выстрел, индейцы выстроились в одну линию и запели что-то протяжное. В их пении утверждался мир и предлагались добрососедские отношения. Начались переговоры. «Учиненные вами злодеяния, — предложил Баранов, — мы предадим забвению, если получим аманатов и всех кадьякцев, взятых в плен. Колоши должны оставить свою крепость и поселиться дальше от этих мест. Мы не согласны, — ответили индейцы. Ну, если не согласны, — правитель вышел из терпения, — ждите нас у крепости. Думаю, что скоро вы будете покладистее». Услышав эти слова правителя, колоши пришли в возбуждение и хором прокричали 3 раза «У-у-у», что означало «конец переговорам». С утра 1 октября суда начали подтягиваться на лодках к Коложской крепости и около полудня прибыли на место. Корабли встали на расстоянии полуверсты. Ближе подойти было нельзя из-за отмельных мест. На Коложской крепости подняли белый флаг. Прошел час. Никакого движения больше не замечалось. Корабль «Нева» ударил по крепости несколькими ядрами. По приказанию командира Лисянского на воду был спущен баркас под командой лейтенанта Арбузова для высадки десанта и ял с 4-фунтовой пушкой. Лейтенант Арбузов высадил своих матросов на берег и, взяв с собой пушку, пошел на крепость. Вслед за лейтенантом высадился Баранов с 4 пушками и отрядом из кадьякцев и промышленных. К 5 часам вечера на берегу оказалась батарея из 6 пушек и 130 вооруженных людей. Несмотря на непрерывную пальбу индейцев, отряд смело приблизился к стенам крепости. Ночью, перетащив пушки через небольшую речку, русский отряд во главе с Барановым под крики «Ура!» и пушечные выстрелы бросился на крепость. Принялись поджигать деревянные стены и ломать ворота. Колоши открыли шквальный огонь. Пришлось отступать, хотя русские пушки находились у самых ворот крепости. Корабль «Нева» прикрывал пушечной стрельбой отступление. Правитель Баранов был ранен в правую руку пулей на вылет. Ранен лейтенант Повалишин и еще несколько человек. Отряд кадьякцев, предводимый Савой Куприяновым, наступал плечо к плечу с русскими промышленными. Надвигалась гроза, небо заволокло тучами, пошел проливной дождь, вода в реке быстро прибывала, и русские едва успели перетащить пушки. Дождь лил, не переставая, и когда мореходы вернулись на корабль, на них не осталось сухой нитки. Правитель Баранов потерял много крови, ослабел и слег в постель на своей галере. Вызванный с Невы лекарь сделал ему перевязку, лежа на койке, пересиливая боль и озноб, он продиктовал записку Лисянскому. «Господин капитан-лейтенант, я не могу пошевелить раненой рукой, а потому не в состоянии заниматься военными делами. Прошу вас принять всех людей под свое командование и действовать по усмотрению. Колоши должны быть наказаны, чтобы не было повадно другим». К утру боль в раненой руке утихла. Александр Андреевич думал, что столица Русской Америки должна быть здесь, на Ситке, в том месте, где поднят русский флаг, город Новоархангельск. Он представил себе обширную площадь с флагштоком, прямые улицы, крепкие чистые дома. На площади ему виделась просторная школа, больница. Не всегда судьба была ласкова к Баранову. Он получал жестокие удары, но не сдавался. Понемногу Александр Андреевич привык к своей новой американской земле, и она стала для него второй родиной. Ему пришла мысль в голову, во всем ли он прав к своим товарищам, делившим с ним тяготы американской жизни. «Я не терплю ласкательства и гнушаюсь клеветы», — думал Баранов. «Отличаю, люблю и почитаю смелых и расторопных, гнушаюсь ленивцев и тунеядцев, а паче развратников, и кто любим и почитаем мною, тот не менее прочих трудится и способствует в общих выгодах».